Глава вторая. При свете дня Строубери казался достаточно милым и приветливым местечком. Просторные улицы, много растительности, в среднем не превышающие 2-3 этажей здания, все довольно чисто и аккуратно. За счет лесопилок и нескольких предприятий, выпускающих мебель, этот городок считался вполне преуспевающим. Так, во всяком случае, было написано в брошюре, которую я полистал, пока меня оформляли в гостинице. Насколько действительность отличается от рекламы для туристов, мне было плевать. Эта информация не имела к моему делу никакого отношения. Хотя наставник, с которым я начинал, наверняка пожурил бы меня за такое отношение. Он считал, что в нашей работе может быть важна любая мелочь. В ночное время суток городок производил несколько иное впечатление. Возможно, во всем виновата пришедшая сюда беда, одним своим наличием отравляющая мирную и спокойную атмосферу. Однако сейчас это место выглядело по-настоящему зловещим. Зловеще шелестели листья деревьев, а дома не менее зловеще буравили меня темными провалами окон. Я поймал себя на мысли, что это может быть продолжением моего кошмара. Даже ущипнуть себя захотелось, но я переборол этот момент неуверенности. Агент, который не в состоянии отличить реальность от сновидения, немногого стоит. Хотел бы я сказать, что неуловимой тенью несся по погруженным во мрак улицам, но, к сожалению, маскировочный режим костюма не был приспособлен к слишком уж быстрым перемещениям. Да и скрывал он весьма условно, ведь на него всего-навсего было наложено отводящее взгляды благословение. Хорошо, хоть оно не работало постоянно, иначе коммуникация с людьми могла вызвать определенные неудобства. В общем, я двигался быстрым шагом, на всякий случай держась поближе к густым ночным теням. Впрочем, благодаря обилию растущих вдоль улиц деревьев, до определенной степени я был уверен, что мне удастся добраться до больницы незамеченным. На весь путь у меня ушло около получаса, с учетом того, что пару раз пришлось пережидать проезжающие мимо патрули ополченцев. На стоянке перед вытянутым трехэтажным зданием полицейских машин не обнаружилось. Но это не значило, что Дауд не оставил внутри кого-нибудь из своих людей. Идти через парадный вход было не лучшей идеей, так что я, ловко перемахнув через кусты, обошел здание и, выбрав одно из окон, аккуратненько его приоткрыл. Да чего же комфортно работать в таких условиях? Никаких сигнализаций или мудреных замков, которых без специального инструмента не открыть. Да тут даже решеток не оказалось, что добавило Строубери баллов в моих глазах. Если не защищено, значит, здесь нет наркоманов, готовых на ограбление больнички. Прокравшись через какой-то процедурный кабинет к двери и немного поработав простейшими отмычками, я выглянул в коридор. Вроде бы пусто. Что ж, вот я и на месте. Теперь осталось отыскать место происшествия. Как я и предполагал, это было не так уж и сложно. Палаты располагались на последнем этаже, и нужную мне педантичные полицейские пометили, перекрывшими вход желтыми лентами. Переждав на лестничной площадке, пока мимо пройдет сонная пожилая медсестра, я наконец-то добрался до цели. Вернее, до промежуточной цели, ведь настоящая моя цель так не кстати сбежала отсюда несколько часов назад. По меркам моей родины палата была очень даже ничего, в смысле одноместная, с достаточно широкой койкой, тумбочкой и всем таким прочим. Конечно, без изысков вроде телевизора, но вряд ли явившаяся из другого мира девочка свалила отсюда из-за неудовлетворительного сервиса. Свет был выключен, однако это не помешало мне как следует все осмотреть, ведь помимо собственного ночного зрения у меня имелся скаутер, который подсвечивал интересные мне детали. Так, следов крови, кроме нескольких пятен на простыне, обнаружить не удалось, но это, судя по их расположению, совпадало с информацией о ранении бедра. Ремни, которыми задержанная была привязана к кровати, оказались не перерезаны, а попросту расстегнуты, что лучше всего говорило в пользу версии с похищением. Накачанную успокоительными девчонку освободили и, по всей видимости, вытащили через окно. Распахнутые шторы и открытые ставни говорили в пользу этой догадки. А еще веревка, привязанная к ножке кровати и свисающая через подоконник до самой земли. Это что, какая-то обманка? Не мог нормальный человек спуститься по веревке с такой неудобной ношей. Да и просто выпрыгнуть бы ему не удалось, как раз из-за горизонтальных ставен, оставляющих открытыми лишь половину оконного проема. С грузом через такой не протиснуться. Но если он сначала спустил на веревке девчонку, а потом ушел сам... это имеет смысл. Отложив осмотр прилегающей территории на потом, я продолжил обыскивать палату в поисках малейших зацепок и не прогадал. В стоявшей возле двери мусорной корзине обнаружились окровавленные бинты с пустыми стеклянными ампулами. То, что надо. Кусочек бинта с образцом крови немедленно отправился в пакетик для улик. А за ним и вьющийся рыжий волос, который я снял с подушки. Вряд ли он принадлежит местному врачу, так что может пригодиться. Только после этого я выбрался через окно, с легкостью спрыгнул на землю и присел на корточки там, где свисал кончик веревки. Вездесущий газон скрывал всяческие следы, хоть и был основательно примят. Но следует учесть, что здесь еще потоптались полицейские. В любом случае следов крови я не нашел, и это было определенно хорошим знаком. Шорох и треск веток позади заставили меня резко обернуться. Небольшой сад со скамейками, где прогуливались больные, был окружен густым кустарником, который и являлся источником звука. Первым делом я вытащил из кобуры табельное оружие, которое на данный момент выглядело как обычная беретта. Полезная эта привычка тыкать стволом во все, что шевелится. Сколько агентов погорело на том, что не придало должного внимания всяким подозрительным шумам, и не сосчитать. Наверняка последними их словами было что-то вроде «Пф, это всего лишь кошка». Мысленная команда и очки переключаются в режим тепловизора, показывая мне скрючившийся за кустами силуэт. Хотел бы я, чтобы он принадлежал кому-то из местных детишек, вот только ничего человеческого в нем не было. Усилием мысли перевожу свой арсенал в бесшумный режим, наводя его на затаившееся и явно приготовившееся к атаке нечто. Вот только оно, заметив мои манипуляции, начинает двигаться раньше, чем я успеваю нажать спусковой крючок. Пули, с виду ничем не отличающиеся от обычных, проходят выше припавшего к земле и метнувшегося ко мне существа. Модернизированное тело реагирует оперативно. Я веду стволом вниз и начинаю палить по стелющейся над газоном твари, не беспокоясь о том, что патроны закончатся. Благословленные на очень много интересных вещей заряды поднимают в воздух фонтанчики земли, но не способны попасть по стремительно приближающейся ко мне угрозе. Понимая, что в ближайшие секунды окажусь с ней лицом к лицу, меняю режим стрельбы. И предварительно зажмурившись и подав соответствующую команду на очки, палю в землю перед собой. Яркая вспышка, осветившая сад, может привлечь ненужное внимание, однако это беспокоит меня куда в меньшей степени, чем перспектива схлестнуться в ближнем бою с врагом, который заметно превосходит меня в скорости. Тварь яростно шипит, однако я различаю отдельные слова на незнакомом языке. Один из базовых даров, позволяющий общаться с любыми разумными существами, дает понять, что она грязно ругается. А вот это уже плохо. Имею в виду не отсутствие манер у этого конкретного монстра, а наличие у него разума достаточного, чтобы считать его, собственно, разумным. Я не успеваю даже дернуться, как меня сносят мощным ударом с такой силой, что спиной я впечатываюсь в стену больницы. Слышится треск, но это лишь доски, прогнувшиеся и расщепившиеся от столкновения. К счастью, уплотнившийся в районе спины пиджак принимает основной урон на себя. Да, и мой укрепленный скелет вполне в силах перенести и не такое. Успеваю пригнуться, когда надо мной проносится длинная тонкая рука с вытянувшимися сантиметров на 20 когтями, оставив на стене характерные следы. Мой кожный покров прочнее, чем у обычных людей, однако от такого он меня не убережет. Следующий взмах приходится на плечо. Защита пиджака держится, но сила атаки такова, что меня отбрасывает в сторону. Отлетев на пару метров, я ловко перекатываюсь на спину, выставив ствол в сторону агрессора. И только поймав в прицел мечущуюся, дезориентированную тварь, открываю огонь. На этот раз мне удается попасть, пусть и всего один раз, куда-то в район ключицы. Словив благословленный подарочек, существо разражается новым потоком шипящей брани, понося меня на все лады и огромным скачком разрывает дистанцию. Последующие выстрелы окончательно сбивают его с воинственного настроя, заставляя отступить. Кинув в мою сторону убийственный взгляд своих фосфорицирующих глаз, оно скрывается в кустах. Тепловизор подтверждает, что это не уловка, оно действительно сбежало. Поднявшись на ноги и на всякий случай направив ствол пистолета в ту сторону, где скрылась тварь, подхожу к тому месту, где мне удалось ее достать. Очки подсвечивают на траве капли крови, и я тянусь за новым пакетом для улик. Мы сильно здесь нашумели, и я уже слышу, что в больнице начался переполох, но без этого я уйти не могу. Новый враг оказался по-настоящему опасен, и если бы мне не удалось его ошеломить, меня бы выпотрошили, как того лося. Так что лучше уж я потрачу немного времени на сбор биоматериала, рискуя быть застуканным, чем позволю снова застать себя врасплох.